«Куда теперь?» Вопрос от Стаса застал врасплох. «И в самом деле, что дальше? Прятаться за чужой бедой больше не выйдет. Надо разбираться со своею. Режиссера арестовали, перепутав с другим человеком. В ее ситуации путаницы не было. Привязать к дому хотели именно ее. Без права на апелляцию и возможности пересмотра дела. Босс сказал, нужен наследник, и она должна взять под козырек. Только, похоже, он с кем-то ее перепутал. У тебя есть время? На тебя всегда». Он улыбался. «Я взял отгул на остаток дня». «В который раз из-за меня или Алисы ты пропускаешь работу, а это деньги?» «Ты даешь мне нечто большее». «Что?» «Надежду обрести, что давно искал, в чем нуждаюсь, то, что очень мне нужно». «И что же?» Кокетливый вопрос с заранее знакомым ею ответом, но так хотелось его услышать. «Любовь». Нина смежила веки, пробуя на вкус слово, так часто слышанное ею раньше, но мало произносимое самой. Ковалев совсем недавно признавался в любви, но зайти дальше слов не посмел или выжидает. Стас не боится ничего, слишком молод и толком не пуган. Похоже, никто еще не разбивал ему сердце, топчась на душе. Готова ли она сама сейчас окунуться в это чувство? Нина открыла глаза, произнеся, как показалось ей, не впопад. «Почему бы и нет?» А уже совсем тихо, одними губами повторила фразу, щедро раздаваемую когда-то. «Ты мой, пока не наиграюсь». Ох уж этот голодный взгляд в ярко-голубых глазах, источающих, кроме прочего, обожание. Сейчас он его не скрывал, с жадностью впившись взглядом в пухлые губы. Нина отвернулась и, не торопясь, покинула парковку, размышляя, что делать дальше. Возвращаться домой не было сил. Изображать счастливую хозяйку перед прислугой и, как ни в чем не бывало, общаться с малочисленными подругами по телефону не хотелось. Алиса с Анной на очередных занятиях, лежать, сверлить потолок, размышляя о том, как и за что ее кинул муж, тем более. «Хочешь посмотреть мою квартиру? Здесь неподалеку. Правда, там старая мебель, и той немного. Думаю, заказать сегодня же новую. А в голове осталось узнать, на какие шиши. Не имеет значения». Хриплый голос действует возбуждающе. Сразу два зайца убить одним поступком, отомстив обидчику за гульбу и воровство, и тут же мысль. Не часто ли она стала мстить, не имея на руках точного подтверждения измен Светличного? Может, просто рвется на волю та Нина, какой она была до замужества? «Ты не забыла о моем предложении посетить вместе Рязань?» «Не получится в ближайшие дни, наверное. Я забыла за всеми своими метаниями. В пятницу летим с Лиской на 10 дней на Мальдивы, а там посмотрим». «До пятницы есть 3 дня. Дорога займет не больше 2,5 часов с учетом всех возможных остановок». «Надо подумать». Она отнекивалась, заранее зная, что не станет сейчас покидать надолго Москву. Нужно быть на созвоне с Бероевым, да и Светличный мог опять объявиться в любую минуту. Больше она не верила ни одному слову мужа или поступку. «Вспомни черта». Звонок долгий, настойчивый, пока не взяла трубку. «Почему не отвечаешь?» «Лучшая защита — нападение. Или он вообще не чувствовал себя виноватым?» Нина с трудом сдерживала гнев. «Мне словами или матами объяснить?» «Словами». «Светличный, у тебя на месте где была совесть? Хрен вырос?» Я попросил не выражаться. «А нормальных фраз для тебя нет. Когда я успела акции продать? Почему ты вывел меня из совета директоров и лишил работы? Карточки заблокированы. Ты забрал у меня все, что я заработала горбом, а не раздвигая ноги. За что?» «Не за что, а для чего? Какие счеты между женой и мужем? Я сказал, мне нужен наследник. Приведи себя в форму, отдыхай, ешь правильную еду по расписанию, а не урывками. Здоровый образ жизни сроком на год. У тебя есть все для нормальной жизни. Алисой займись, в конце концов. Дочь видит мать рано утром и перед сном. С тобой в последнее время она не бывает совсем. Я отец и должен заботиться о благосостоянии семьи, а ты заниматься детьми». «Какими детьми? Девочка целыми днями на занятиях по твоей же программе развития». «Родишь еще сына или 2. «Ты все за меня решил?» «Хватит скулить. Я долго терпел твои выходки, больше не стану. Прими все как есть, или я заберу Алису, а ты отправишься жить назад в свой Мухосранск». Угроза вернуться в родной город смешила, а вот о разлуке с дочерью требовала создать крепкий тыл. «Где мой рабочий комп?» «Он тебе больше не нужен». Она закусила губу до боли, не желая сорваться на крик и выдать жиравшую душу истерику. «Светличный, ты в какую галактику жить переехал? Я была состоявшейся личностью до встречи с тобой, всегда ей буду». «Посмотрим. Я сказал, какой вижу нашу дальнейшую жизнь. Выбор за тобой». Она мотнула головой, не соглашаясь с невидимым собеседником. «Это отсутствие выбора». «Реши к моему приезду, чего ты хочешь». «Давай договариваться», — выдавила она фразу, предложенную Ковалевым. «Не о чем, я все сказал». «Безапелляционно». «И не надейся на развод, я не дам его». «Куда ты денешься?» Заранее проигрышный аргумент с человеком, считающим, что обладает неограниченной властью. «Я заберу у тебя все». Полное превосходство в голосе. «Уже забрал. Безысходность, и хочется выть, но нельзя». «Нет». «Пока оставил самое драгоценное». На этих словах сердце Нины ухнуло вниз. «Роди мне сына, а там решим остальное». «И на какие же деньги мне ходить по врачам?» А вот это уже походило на сдачу позиций. Мнимая, вводящая в заблуждение капитуляция. «Кредитка у тебя безлимитная. Все, мне надо идти». Она слышала усмешку в голосе, перед глазами стояла ухмылка на четко очерченных губах. «Не скучай и знай. Я люблю тебя». Он сбросил вызов, ставя точку в их разговоре. «Все, всегда сам. Сам построил, единолично решил, вероломно сломал. До сих пор его слово было последним. До этого дня, этой минуты». «Что случилось?» Стас положил руку ей на колено. «Жизнь». Требовательный жест и не менее решительным голосом произнесенная фраза. «Припаркуйся немедленно и расскажи все по порядку». Нина исповедовалась второй день подряд. Но только в этот раз она не ревела. Не было ни сил, ни желания выплескивать на блондина эмоции. Лимит на завывание с заламыванием рук исчерпан. Ощущать себя тряпкой рядом с тренером она не желала. «Все понятно». «И что же ты понял? Я вот многому дать объяснение не смогла». Блондин усмехнулся, будто и правда знал что-то недоступное пока ей, и делиться этим прямо сейчас не собирался. «Ключи от московских квартир у тебя с собой?» «Да». «Едем туда. Окунаться в запахи Светличного прямо сейчас не хотелось». «Поищем ответы там, где твой муж ночевал в последний раз». Нина кивнула. Как ей самой не пришло в голову осмотреть квартиру, в которой Светличный стал оставаться на ночь все чаще, объясняя напряженной работой. А может быть, это ее подсознательное нежелание получить подтверждение его неверности? Одно дело чувствовать и подозревать, и совсем другое – уткнуться носом в неприятную правду. Но, как сказал Бероев, нужны доказательства для того же развода. «Только позвоню кое-кому». Она набрала Олега и попросила прислать человека, что убирал в спальне особняка жучки. Нужно проделать то же самое, но в обратном направлении, установить камеры и прослушку. «Это мой старый друг». Почему-то начала она оправдываться. «Было бы удивительно, если бы вокруг тебя не было кучи мужчин». Стас улыбался совершенно искренне и открыто. Вот такое полное его безразличие Нине не нравилось и даже слегка напрягало. Она не привыкла жить полностью, доверяя кому-то, кроме мамы и Юльки. Стас хочет войти в их число? Мужчинам вообще можно верить? «Ты не ревнуешь?» «К чему? Тому, что замужняя женщина будет мне изменять?» «Пробудет это к чему?» «К нашему будущему». Он ловил взгляд, серый взгляд в зеркале. «С мужем тебе надо разводиться. Предавший однажды предаст и дважды. Он знает, как на тебе сыграть, и станет делать это снова и снова. Конечно, я очень ревнивый, но знаю, где сейчас мое место. В паспорте у тебя регистрация не со мной». Нина покачала головой, внимательно следя за дорогой. «Если бы было все так легко. Я делаю, что надо на автомате, а по сути, не готова даже думать об этом. Слишком много последствий». «Намного проще, чем ты считаешь, а я умею ждать». До самого дома они молчали, каждый обдумывая что-то свое. Но мысли шли в одном направлении. Как выйти из ситуации с Павлом с малейшими потерями? Он, как это лучше устроить? Город постепенно погружался в сумерки, начинали загораться фонари. Москва в освещении особо красиво. Пятиэтажки, шести, семи, девятиэтажки, высотки – сталинки с их помпезной надежностью и лепниной. Новые взметнувшиеся в небо здания современной архитектуры, стекло и разного цвета пластик, перепады высот крыш с подсветкой, как алгоритм пульсации города, сверкающие змеи, гудящие автострады. Никто и никогда не заставит ее добровольно бросить все это, разве что поменять на жизнь у океана. Ключ подошел. Замки Светличный не поменял. А значит, уверен в том, что жена побунтует и смирится с новой участью. В конце концов, все деньги остались в семье при условии, что эта семья сохранится. Человек Бероева подъехал следом за ними. Они оба начали осмотр. Нина в поиске улик, он вместе для установки камер. Просторная, дорого мебелированная квартира была идеально вычищенной. Уборщица не зря получала деньги. В спальне с широченной кроватью и окнами, затянутыми тяжелыми серыми портьерами, было холодно и неуютно. Нина переворачивала подушки в надежде, что что-то за ними осталось. Заглядывала в каждую щель, в любой угол. Но сюрприз ждал ее в огромной ванной комнате. Сережка на умывальнике. Вычурная, из белого золота с большим бриллиантом. Такие не забывают, их ищут до последнего, без них не уходят. И чужие женские стринги ярко-желтого цвета, брошенные на сушилку, как среднее окно светофора, разбавляющие ожиданием красный шелк постельного белья. Больно. Очень. Желание разрыдаться. И только сейчас приходит понимание, что она все еще любит высокомерного, себя любивого, очень красивого, властного мужчину. И сердце сжимается в тисках невыносимой обиды. Она сползла по стенке на пол, спрятала голову меж острых коленей и заскулила. Суровая правда не оставляла ей выбора. Проглотить открытый факт измен значит уничтожить себя как личность, позволить втоптать в грязь, из которой потом не выбраться. Не настолько не права была Лида. Не бред пьяной алкоголички, а исповедь выжженной души обманутой не единожды женщины, не способной жить самостоятельно. Тяжелые ладони опустились на вздрагивающие плечи, и снова ничего не надо объяснять. Стас понял все сам. Он покрутил в пальцах серьгу, бросил ее назад в раковину и сделал единственно правильный вывод. «Кто-то очень старается, чтобы ты узнала об изменах мужа». «Да». Она всхлипнула, вытерла слезы, воткнутой в пальцы салфеткой, и взглянула в участливые глаза. Меньше всего ей нужна была чья-то жалость. Нина поднялась на ноги, сполоснула лицо холодной водой и, убрав черные пятна под веками, вынесла приговор семейной жизни. «Я не Лида». Она достала из кармана прямоугольник пластика, с горькой усмешкой пробормотав. «Безлимитная, говоришь?» А уже громко вслух, обращаясь к блондину. «Оставим ключи ФСБшнику, пусть сделает все и отдаст их Олегу. Появляться во второй квартире не имеет смысла». Она улыбнулась сквозь слезы, гордо выпрямив спину. «Мы едем покупать новую мебель».